как мыши муку делили. На краю большого поля жили две мыши. Норки их были рядом. Однажды услышали они стукаток. «Ты-ла-ты, ты-ла-ты!» Думают, что за стук такой? Вылезли из норок, поглядели, а это мужики на таку пшеницу цепами молотят. Одна мышь говорит: «Давай, подружка, пшеницы натаскаем и пироги испечем». «Давай», — соглашается другая. Вот одна мышь на ток бегает и зерно таскает. Другая мышь это зерно на жерновочке молотит. Весь день работали. Получилась горка муки. Одна мышь говорит: «Давай, подружка, муку делить. Мне две мерки, а тебе одна». «Нет, мне две мерки, а тебе одна», — говорит другая мышь. «Я больше тебя работала, зерно таскала». «Я больше работала», — не соглашается первая. «Весь день жерновок крутила». «Нет, я больше работала». «Нет, я». Спорили они, спорили, кому сколько муки забирать. Час прошел, два, уже смеркаться стало. Вдруг налетел сильный ветер, подхватил муку и развеял ее всю по земле. Погоревали две мыши и разбрелись по своим норкам.